и, ненароком выдавшая свое присутствие, дверь распахнулась, Шура чуть не упала, вызвав общее оживление и веселый смех. Она была тут же представлена Горькому, как его читательница и почитатель. В общем, побывал Алексей Максимович в крепкой, дружной семье, где господствует взаимопонимание, где растут обычные дети, где никто не способен на коварство, жестокость и прочие мерзости. Именно такое впечатление и сложилось у Горького. Деловые вопросы обсуждались во время прогулки по проселочной дороге, бежавшей по краю леса к Москве-реке. Когда Алексей Максимович заговорил о неурядицах в стране, о том, что буржуазная печать всячески раздувает и умело использует в своих целях наши недостатки, Сталин охотно поддержал его. Да, жить и работать нам нелегко. У партии, у рабочего класса не было никакого опыта в строительстве социализма, отсюда и неизбежные ошибки, перехлёсты. Ведь мы первые, мы прокладываем путь всему человечеству, и не в спокойной обстановке, а под злобный вой врагов, преодолевая их козни и сопротивление. Но у нас большие успехи, очень большие успехи. Сообщения о них появляются в печати, однако пропагандируются недостаточно. Серьезные писатели проходят мимо нашей повседневной борьбы, повседневных достижений. «Бронить, подмечать недостатки проще всего», — сказал на это Алексей Максимович. «О положительном писать труднее. Требует глубокое знание дела, мастерство, терпение. Было бы желательно сосредоточить внимание литераторов на наших успехах», продолжал Иосиф Виссарионович. «Это будет очень полезно. Наш опыт необходим пролетариям всего мира». По этому поводу расхождений между Сталиным и Горьким не оказалось. Алексей Максимович обещал подумать о создании специального журнала, который освещал бы достижения молодой Советской Республики для нашего и зарубежного читателя. И сам, дескать, напишет серию очерков, сравнивая дореволюционную жизнь трудящихся с той, которая расцветает. Затем Алексей Максимович пожаловался на то, что его весьма беспокоит разобщенность писателей, которые разделились на враждующие группы вместо того, чтобы единым фронтом выступать под знаменем революции. И опять Сталин поддержал Горького, заявив, политбюро тоже встревожены столь ненормальным положением, но до сей поры не было авторитетного человека, большого, всеми уважаемого мастера, который мог бы объединить литераторов в одну творческую организацию и возглавить ее. А теперь приехал Алексей Максимович, ему это по плечу, и было бы очень хорошо, если бы он принял нелегкий труд на себя. Со своей стороны он, Сталин, обещает конкретную поддержку политбюро. Будет принято соответствующее решение. Можно собрать наиболее видных писателей на организационное совещание, выслушать их мнение и предложения. «Устроим такую встречу у меня дома», — сказал Горький. «За чашкой чая. Порассуждаем без протоколов и стенограмм». «Можно и так. Хотя не совсем понятно». «Напуган писатель, дорогой Иосиф Виссарионович, и не только писатель. Многие интеллигенты напуганы, и актеры, и ученые наши. Молчат они или, чувствую, говорят не совсем то, что у них на уме, а это худо», — вслух размышлял Горький. «С целую, знаете ли, заповедь.